Осознанная моногамия. Эстер Пирель участвовала в дискуссии, в ходе которой ее спросили, что такое правильная моногамия. Вот что она ответила. Хорошая моногамия — это моногамия, которая обсуждается заранее. Не та, какой ее представляет большинство, и не та, в которой любые разговоры заканчиваются так: «Если я поймаю тебя на измене, убью». Хорошая моногамия — это моногамия, в которой границы устанавливаются совместно. Разговор о проблеме дает возможность быть честным и не создает обстановку, провоцирующую ложь. Существует понимание того, что желания, страсти, влечение к другим людям возникают или со временем возникнут, но это не значит, что со мной, с тобой или с нами что-то не так. Время от времени правила в хорошей моногамии пересматриваются. Мы выясняем, хотим ли по-прежнему быть моногамными и действительно ли выбираем этот путь, или же один из нас придерживается моногамии из страха либо по принуждению. Пирель подчеркивает, что самое важное — воспринимать партнера как отдельного человека. Не только как часть семьи или пары, но и как самостоятельную личность со своими желаниями, потребностями и чувствами. Люди могут искать свой путь вместе только при условии, что их независимость и различия уважаются. Я согласна с тем, что здоровая моногамия, как и любые другие здоровые отношения, должна рождаться из того, что разрешено, а не становиться следствием запретов. Мы выбираем моногамию по своей воле только тогда, когда нашей свободе ничто не угрожает, и мы можем любить и заниматься сексом с кем хотим, но решаем этого не делать. Между нами говоря, действительно ли так уж ценны моногамные отношения, которые держатся на страхе и запретах? Я думаю, что у любого образа жизни есть свои преимущества и недостатки. Тем не менее, эти недостатки не обязательно неустранимы и будут вечно стоять у нас на пути. Если вы моногамны и хотите, чтобы ваша моногамная жизнь была здоровой и качественной, вам необходимо знать о подводных камнях, описанных в этой главе, и сознательно подготовиться к тому, чтобы обойти их. Что касается сексуальности, есть так много всего, что можно сделать. Скорее всего, вам знакомы какие-то из этих советов. Они не новые и действенны, ведь благодаря им люди поддерживают качественную сексуальную жизнь на протяжении длительных моногамных отношений. Первое, что нужно сделать, это убедиться в том, что вы моногамны или, по крайней мере, чувствуете себя моногамными, когда вступаете в отношения. Не идите на компромисс в том, что касается сексуальной совместимости. Покупайте секс-игрушки, привносите в секс игру, разнообразие, любопытство, внимание, развитие и новшество. Находите время для секса, даже когда вы в стрессе или много занимаетесь с детьми. Чаще бывайте наедине, например, наймите няню и ходите на свидание вдвоем, без детей. Создайте некое эротическое препятствие, подходящее вам в вашей сексуальной жизни. Игры с позицией силы, БДСМ, запрет на достижение оргазма, за которым следует сладостное нарушение запрета, либо что-то еще более экстремальное. Семейная пара также может заняться сексом в общественном месте, скажем, в машине при дневном свете. В этом есть элемент опасности, но не слишком серьезный, шалости, страха, игры, правонарушения и так далее, и потому это остро возбуждает. Конечно, такая рекомендация подходит не всем, но попробуйте найти то эротическое препятствие, которое вас заводит, и подумайте, как вы можете его реализовать. Понарошку или чуть-чуть не сработает. Вносите новшество и разнообразие в свою сексуальную жизнь, будьте любопытны. Секс — это площадка для реализации любых ваших фантазий. Просто разрешите себе фантазировать. Общайтесь, общайтесь и еще раз общайтесь. Чтобы добиться перемен к лучшему в вашей сексуальной жизни, вы должны открыто и честно общаться друг с другом и обсуждать, что для вас работает, а что нет, прежде чем все это превратится в рутину, с которой трудно что-либо поделать. В однополом и БДСМ-сексе общение является обязательным пунктом программы. Вам просто необходимо указать границы, сказать, что вам нравится, а что нет, что вы готовы делать, а что нет, и чего можно ожидать. Этого очень не хватает гетеросексуальным отношениям без БДСМ-практик. Мало кто обсуждает нюансы сексуальной жизни до тех пор, пока все в порядке. Но многие ли захотят заглянуть глубже внутрь себя и поднять столь пугающий вопрос, как неудовлетворительная сексуальная жизнь, когда что-то пойдет не так? Слишком много женщин вместо того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, говорят себе, что предпочли бы просто изредка заниматься с партнером сексом по 15 минут, а не поднимать вопросы, которые могут задеть его. Так что мы либо стараемся помалкивать, либо уж обвиняем друг друга во всех смертных грехах до тех пор, пока разговор не превращается в бессмысленный, а потом, когда продолжать в том же духе становится невозможно, нам оказывается проще сдаться и уйти. Вот почему важно проговаривать ваши самые серьезные сомнения, желания и фантазии. Честность создает близость, а близость скрепляет сексуальную жизнь. Важно дарить друг другу несексуальные прикосновения, которые также создают чувство близости, любви, общности и не переходят в секс. Помните, что люди не обязаны заниматься сексом друг с другом, даже если они партнеры и если они моногамны. При этом подумайте, что вы можете предложить с точки зрения заботы и самоотдачи, а не с точки зрения страха или обязательств. Говорите о том, что вам нравится, а что нет, как в сексе, так и во всем остальном. В этом контексте стоит рассмотреть составляющие секса. Мы склонны объединять оргазм, интимность, эротическое напряжение и физический контакт, а их сочетание называем сексом. Но иногда стоит задуматься, чего мы на самом деле хотим. Если мы ищем близости, ее можно добиться и без секса, с помощью разговора по душам или объятий. Если же мы хотим прикосновений, они не обязательно должны быть сексуальным подтекстом. Это может быть просто телесный контакт, например, объятие или массаж. Таким образом, вы получите то, чего вам недостает, даже если у партнера нет настроения заниматься сексом. И, пожалуйста, не допускайте, чтобы ваша самооценка зависела от секса. Это огромная, непосильная ноша, возложенная на плечи вашего партнера, и ее попросту невозможно нести. Поищите другие варианты. И еще кое-что о женской сексуальности. Хотя, как мне кажется, это относится ко всем людям, не только к женщинам. Конечно, время от времени нам хочется просто потрахаться, но в основном женщинам нужен внимательный, чуткий секс, сосредоточенный на их удовольствии, то есть нацеленный не на то, чтобы заставить женщину достичь оргазма и этим потешить мужское самолюбие, а на то, чтобы женщина насладилась и получила настоящее удовольствие. Часто женщинам нравится, когда их трогают и гладят в неэрогенных зонах, так как в действительности любой участок тела может быть эрогенным. Знали ли вы, что можно получить оргазм от поцелуя, от объятий, от дыхания друг друга? Женщинам нужно, чтобы их заметили и услышали. Это особенно важно в такой интимной и тонкой сфере, как сексуальность. Более того, каждый секс не похож ни на один предыдущий, даже при условии, что состав партнеров не меняется. Никогда нельзя знать наверняка, что женщине нравится и что подходит, ведь то, что срабатывало вчера или час назад, может не сработать сейчас. Вот почему эмпатия, присутствие в моменте, любопытство, готовность искать то, что доставит ей удовольствие на этот раз, и умение почувствовать, какое прикосновение ей нужно, трепетное, нежное, сильное или причиняющее боль, имеют решающее значение. Мы постоянно меняемся, и каждый раз нас нужно открывать заново. Некоторые мужчины по-настоящему наслаждаются удовольствием женщины и ощущают его как свое собственное. С таким мужчиной женщина может полностью расслабиться, забыться, улететь. Это своеобразный замкнутый круг самоотдачи, и желание доставлять ему такое же удовольствие, как то, что она испытала сама. Сексу можно научиться. В сексе можно бесконечно открывать для себя что-то новое. Это не 15 минут, проведенные в темноте, когда вы точно знаете, какими будут начало, середина и конец. Такой секс женщинам не нужен. Даже находясь в отношениях только с одним человеком, можно постоянно совершать новые сексуальные открытия. Но для этого обоим нужно обладать любопытством и стремиться к радости познания. А как насчет мифов о сексе, которые все мы слышали? Так вот, точка G, женская эякуляция, множественные оргазмы, до 50-60 за один акт – чистая правда. И я верю в то, что любая женщина может это испытать. И помощь может прийти от мужчины, внимательного, любящего, любознательного партнера, который присутствует здесь и сейчас. Для женщины важна способность по-настоящему расслабиться, сосредоточиться на собственном наслаждении, а не на удовлетворении другого. Вдобавок, обоим необходимо уметь обсуждать секс и сексуальность. Ее партнеру нужно знать, что ей нравится, а что нет. Женщине стоит уметь высказывать свои желания не только языком тела, но и словами, что приносит ей удовольствие, а что заставляет отстраниться. Честно говоря, и мужчинам тоже нужен такой секс. Внимательный, любящий, страстный секс и женщина, готовая каждый раз открывать для себя тело партнера заново. Хотя и говорят, что любой секс — это уже хорошо, но мужчины, достигающие оргазма даже во время не самого лучшего секса, придут в восторг от секса внимательного, чувственного, заинтересованного и полного любви. Мужчинам, занимавшимся таким сексом, будет трудно от него отказаться. Женщинам, да и опять же мужчинам, не помешало бы разобраться в той противоречивой информации о сексуальности, которую они успели усвоить путем проработки на терапии травм прошлого и отказа от вины и стыда, которые часто сопутствуют сексуальности. Им нужно освободиться и позволить себе испытывать удовольствие без стыда, не думая, как они выглядят в данный момент, не смущаясь, не чувствуя обязанности достичь оргазма. Нужно просто поддаться удовольствию и понять, что когда вам приятно, партнеру тоже приятно. Это может сильно обогатить вашу сексуальную жизнь, вне зависимости от того, с кем вы будете заниматься любовью. Еще один важный комментарий Дэна Сэвиджа на этот счет. Будьте открытыми. На самом деле в сексе есть практики, которые вы даже не захотите пробовать. А может, вы уже практиковали какие-то из них, но опыт был травмирующим и не принес вам удовольствия. Не возвращайтесь к ним. Но не ограничивайтесь только тем, что уже проверено и гарантированно приносит вам удовольствие. Потому что если вы станете действовать только в границах приятных привычек своих и партнера, то можете оставить за пределами своей сексуальной жизни огромную, возможно, даже большую часть эротического мира. Поэтому вам стоит быть открытыми экспериментам, тому, что вы не прочь попробовать, даже если это вас не особо возбуждает, но главное, не навредит вам. И чем шире будет становиться зона любимых вами эротических занятий, тем больше удовлетворения получите вы оба. Ведь стремление отдавать и делиться — это основная потребность человека, при условии, что это происходит в результате свободного выбора, а не ради успокоения совести, из страха или жертвенности. Тут ключевую роль играет мотивация, а чтобы понять ее, нужно внимательно изучить себя. Также очень важно помнить, наши партнеры не принадлежат нам. Не надо ничего воспринимать как должное, и ничто не будет длиться вечно. Мы не желаем того, что у нас есть, потому что уже добились этого. Мы стремимся к тому, чего у нас нет. Но по правде говоря, наш партнер, его присутствие, любовь и желание — не данность. Все может измениться, и от этого не защитит моногамия, не поможет свадьба, от этого не укрыться за рутиной повседневности. А уверенность в обратном не более, чем фантазия. Еще одна идея, как можно разнообразить сексуальную жизнь пары, то, что Пирель называет приглашением третьего. Не обязательно каждый раз физически звать человека к себе, как это делала я. Но важно понимать, что людей в паре могут привлекать другие, что они могут возбуждаться и увлекаться кем-то. Взгляд на партнера глазами другой женщины вызывает страх и может пробудить ревность, но также зажигает искру любопытства и сексуального возбуждения. Давать третьему человеку пространство в мыслях и разговорах особенно полезно для моногамных людей. Для немоногамных союзов это привычная реальность. Понимание того, что чувственность вашего партнера не принадлежит вам, даже если вы устанавливаете ограничения относительно каких-либо его действий, разжигает невероятное желание. Бывает, что, переживая обиду и боль, мы выстраиваем стену эмоциональной защиты, чтобы испытывать меньше страданий. Однако проблема в том, что эта стена мешает нам испытывать радость и счастье, когда происходит что-то хорошее. Если ограничить эмоции негативного спектра, то начнут угасать и положительные переживания. И тогда мы окажемся лишены не только болезненных, но и приятных чувств. То же происходит с эротизмом и сексуальностью. Когда люди полностью посвящают себя определенному человеку и отгораживаются от мира, они отгораживаются не только от внешних, но и от внутренних факторов. Когда мы запрещаем себе влюбляться, засматриваться на других, испытывать возбуждение, сексуально одеваться, флиртовать, мы гасим не только внешний, но и внутренний огонь. Невозможно переключить рычаг лишь с одной стороны. Наверное, именно поэтому переход к открытым отношениям зачастую возрождает былую страсть в паре. Ведь партнеры вновь обретают свою сексуальность, которую долгие годы стремились отринуть полностью или частично. Вот почему я думаю, что личная власть над своими фантазиями, чувственностью и эротическим опытом, даже если мы не реализуем все это с другими людьми, также важна в моногамном мире. Это служит неким запретным плодом в отношениях. Страх, что ваш партнер нашел себе кого-то еще, немного ревности, разговоры о постороннем человеке, о фантазиях, в которых присутствуют другие люди. Пусть пара, состоящая в моногамных отношениях, почувствует то же возбуждение, испытает новизну, нарушит те же границы, которые нарушают люди, заводя роман на стороне, но сделают это, не изменяя друг другу. Пусть они пройдут по краю пропасти или даже упадут в нее, но вдвоем. Тем, кто хочет сохранить моногамные отношения и глубже понять сексуальность и эротизм в отношениях, дать им шанс, горячо рекомендую книги Пирель и работу Джека Морина «Эротическое мышление». Также можно найти интересные тантрические семинары, практические мастер-классы по различным сексуальным практикам. Для моногамной пары новым открытием в этой области несть числа, и они позволяют балансировать на границе дозволенного, не пересекая ее. Секс предоставляет бесконечное поле для познания, открытий и саморазвития, которое, по крайней мере, для некоторых людей возможно только с одним партнером. Тут стоит помнить, что всевозможные мастер-классы никем не контролируются, предложений масса, и нужно внимательно подойти к их выбору, чтобы не попасть в руки мошенников, которые могут навредить в этом и без того деликатном вопросе. Еще раз подчеркну, что свобода и независимость являются основными человеческими потребностями, и я уверена, что есть люди, которым удается реализовать их в рамках моногамии. Также я считаю, что здоровая моногамия не может игнорировать эти человеческие потребности. В противном случае она автоматически становится уже не совсем здоровой. Ваш партнер – отдельный, свободный и независимый человек, который сделал свой выбор, он любит вас и живет с вами. Даже в моногамном мире абсолютно нормально ездить в отпуск за границу с друзьями, а не только с мужем, или наслаждаться хобби, не обязательно одним на двоих. Находить время для себя даже в семейном хаосе. Отойти в сторону и дать друг другу личное пространство, не лишая при этом близкого человека ощущения, что он любим и нужен. Не надо ждать развода, чтобы провести в одиночестве выходные либо пару дней на неделе, когда кто-то другой присмотрит за детьми. Такое вполне возможно в браке, может, не так часто, но тем не менее. Финкель пишет, что те высокие требования, что мы предъявляем к браку, моногамному или нет, в данном случае неважно, который должен закрыть почти все наши потребности, начиная с безопасности и заканчивая самореализацией, требуют гораздо больше осознанности, работы, времени и усилий, чем прагматичная семейная жизнь прошедших времен, нацеленная в основном на выживание, а также на обеспечение физической и финансовой безопасности. В конечном счете очень важны самоосознание и внимание к себе, благодаря которым мы можем понять, какой образ жизни подходит нам в целом или в данный момент. А моногамия, как серийная, так и классическая, безусловно жизнеспособна и даже предпочтительна для некоторых людей. Однако важно видеть ее плюсы и минусы. Алексу 44 года. Он состоит в моногамном браке с 18 лет. У него есть дети. Когда я спросила его, как им с женой удается поддерживать завидный уровень любви и страсти, он возразил против такого определения. По его словам, они живут без каких-либо ярлыков, хотя на данном этапе действительно ведут моногамный образ жизни. Вот что он написал мне об их с женой отношениях полных любви. Приведу отрывок из его письма, по которому, как мне кажется, видно, что Алекс и его жена не воспринимают свою совместную жизнь как обыденность и вносят равноценный вклад в свободные, полные страсти отношения. «Мы встретились, когда нам обоим было по 18. Это были мои первые романтические отношения и ее первые серьезные отношения и первый секс. Мы были такими разными. Даже несмотря на это, оглядываясь назад, когда мы пытаемся понять, за счет чего у нас получились такие великолепные отношения, мы думаем, что разделили одно общее качество — стремление к нонконформизму. Благодаря этому мы выбираем жить так, как лучше для нас, а не то, что считается общепринятым или то, что большинство считает правильным, так что мы никогда особо не переживали по поводу общественных устоев и норм. Мы верим в свободу. Мы не верим, что возможно состоять в отношениях, построенных на запретах. Для меня свобода значит проводить с женой как можно больше времени, а все, что препятствует этому, ограничивает мою свободу. Мне повезло, потому что она чувствует так же. Мы разговариваем часами, вместе познаем новое, занимаемся спортом и так далее. За годы совместной жизни у нас появился целый список дел, которыми мы любим заниматься вместе. У нас нет друзей как таковых, мужчин или женщин, просто потому что мы предпочитаем друг друга. В нашем понимании, когда мы встречаемся с друзьями, это ограничивает нашу свободу, как будто мы жертвуем своим выбором, тратя энергию и внимание на то, чтобы развлечь других людей. С годами мы достигли такой точки, когда наше социальное взаимодействие свелось к минимуму. Мы встречаемся с людьми только когда наше присутствие необходимо, но делаем это от всего сердца. Если же попытаться разобраться в наших основных принципах, думаю, главным является то, что мы стараемся жить, не ожидая ничего от других, в особенности друг от друга. Другой важный фактор — смелость. Смелость делать что-либо, не опасаясь, что нам причинят боль. Не прекращать идти вперед, даже когда чувствуешь свою уязвимость. Именно так начались наши отношения, хотя я и чувствовал себя уязвимым в какой-то момент. Я продолжал действовать, не сдавался. Это помогло нам развить способность вести постоянный открытый диалог. Абсолютно открытый, без каких-либо барьеров и ограничений. Это касается даже возможности сказать, например, «Мне не нравится то, что ты приготовила» и прочего. Каждый из нас знает, каково это принимать и справляться с подобным, не чувствуя себя обиженным или оскорбленным. Еще мы считаем, что важно не полагаться на когнитивные ловушки, из-за которых может казаться, что мы знаем партнера, а также на мнимое ощущение стабильности и безопасности, которое губит страсть во многих парах. Как говорил Гераклит, «все течет, все изменяется, и никто не может войти в одну реку дважды». Ибо через миг и река не та, и сам он уже не тот. На что его ученик сказал, нельзя войти в одну и ту же реку даже один раз. Именно любопытство, помимо прочего, питает нашу страсть. Нам любопытно узнавать новое о своем партнере, переживать новый опыт и ощущения в иных красках. Так мы чувствуем и узнаем что-то о себе и друг о друге спустя годы. Мы постоянно восхищаемся тем, что после стольких лет свободного и стабильного общения все больше открываем себя и друг друга. Например, даже сегодня, когда мы голые лежим в постели и крепко обнимаемся, я все еще чувствую, что не насытился и хочу больше и больше ее прикосновений, запаха, вкуса, ласки. То же самое чувствует и она. Для нас секс — еще одна форма диалога. Мы оба обладаем высоким уровнем сексуальности. Моя жена — авантюристка, и мне интересно идти вместе с ней. Нам нравится дикий животный секс, но также и нежный, плавный секс, быстрый и долгий, медленный и непрерывный. Все это позволяет нам чувствовать энергетическую связь между нами. Я знаю, что мы можем рассказать друг другу наши самые смелые фантазии. Некоторые мы уже воплотили в жизнь и продолжаем заниматься этим с большим удовольствием. В последнее время мы заинтересовались тантрой. Мы приняли участие в мастер-классе, смотрели лекции и читали материалы на эту тему. На высшем уровне тантрические пары становятся родственными душами, но не с точки зрения поиска и обретения, а с точки зрения совместного созидания и развития. В общем-то, так можно описать нашу с женой систему координат. Вместе с тем, моя жена пришла к выводу, что пытаться найти определение для нашей доктрины — то же самое, что засунуть нас в маленькую коробочку. Эта коробочка ограничивает нас, устанавливая четкие рамки и приводя к появлению ожиданий, которые нужно оправдывать, что, в свою очередь, влечет за собой разочарование. Наш подход — любознательность, И именно поэтому мы не тратим время на то, чтобы загнать его в рамки моногамных отношений, полиамории и прочего. Читая это письмо, я обратила внимание на то, как схожи мои и Алекса мысли об отношениях. Мы сходим с протаренной дорожки и изучаем каждый вопрос и ситуацию по отдельности. Не потому, что нам сказали, как правильно, но постоянно выясняя, что правильно для нас. Моя свобода и свобода Алекса очень разные. Его свобода заключается в том, чтобы проводить с женой каждую возможную минуту, тогда как я уже, наверное, оказалась бы в психиатрической лечебнице, если бы мне пришлось провести даже неделю наедине со своим мужем. Моя свобода предполагает присутствие других людей. Но в том-то и прелесть. У людей разные представления о свободе, но самое главное, чтобы они чувствовали себя свободными. Нужно помнить, что нельзя воспринимать как должное человека, в отношениях с которым мы состоим. Мне это дается проще в немоногамных отношениях, тогда как Алексу для этого не нужно отказываться от моногамии. Любопытство, страсть к познанию, постоянное развитие, сексуальное или любое другое, а также общение, позволяют нам быть с нашим партнером теми, кто мы есть, и делиться всем, что живет внутри нас, не боясь обидеть или ранить, просто потому, что это истина и реальность, а также потому, что мы знаем, наш партнер примет это. И важно понять, что любые формальные рамки и ярлыки влекут за собой появление ожиданий, а ожидания ведут к разочарованию. Мы ничего не должны своему партнеру, так же, как и он ничего не должен нам. Но мы хотим быть с ним и дарить ему любовь. А если не хотим, то, наверное, это указывает на проблему в отношениях. Мы сможем осознанно выбрать новый вид партнерства только тогда, когда забудем об определениях моногамии и немоногамии и об ожиданиях, которые с ними связаны. Это будут свободные, чуткие и пластичные отношения, которые лучше всего подходят той или иной паре. Придя к выводу, что иногда ярлыки только мешают, мы все равно переходим к описанию видов немоногамных отношений. Ведь, несмотря на все сказанное, нужно знать о разных вариантах и иметь возможность рассказать о них своему окружению. Но стоит всегда помнить, что все эти определения — всего лишь общие контуры, на которые можно опираться и внутри которых вы вольны действовать так, как вам самим комфортно.